Время действия – 24 августа, до полудня. Место действия – Сеул. Слоник. Каменный. Ну и зачем мне он нужен? Купюры придавливать. Скептически разглядываю маленького каменного слоника. Айю подарила. Аж 1904 года выпуска слон. Известная французская фирма. Антикварная вещь. Куда мне его девать? Но, признаться, красивый. На удивление, встреча с Айю прошла совершенно без напряга, я бы так сказал. В самом начале была некая неловкость. Непонятно было, что и как говорить. Но она быстро исчезла. Умеет Айю расположить к себе. Даже показалось, что она искренне мне обрадовалась. Слона подарила. Полуобняв меня, поблагодарила на камеры за мой подарок. С Айю притащились две небольшие по составу съемочные группы. Корейская ОТСМ и французская. Постоянно ее снимают, набирают материал про жизнь и труд знаменитости. Что-то потом вырежут, что-то останется. Покажут во Франции и тут. Завтра еще Айю скажет мне благодарственные слова на дефиле с подиума. Это уже обговорено и внесено в сценарий. А потом, после обнимашек перед камерами, мы с Айю встали в строй моделей, и режиссер показа прогнал нас через главную репетицию, наравне с ними всеми. Я подтвердил свой появившийся профессионализм. Равновесие на подиуме не теряю, повороты-развороты выполняю уверенно. И вообще, для такого короткого срока подготовки, не отягощенного какой-то системностью обучения, все сказали «офигительно». Но это я так, одним словом выражаю общее впечатление многих. Французы сказали «природная грация». Приятно. Кстати, французы мной откровенно заинтересовались. Вместе с Айю одним рейсом прилетели представители высоких домов моды, как их пафосно порой называют. Как понимаю, обозначить свое присутствие на показе, ну и по Сеулу заодно прошвырнуться. Так вот, положили они глаз на мои глаза. Прямо наперебой зачастили «Шарман, шарман!». А когда я с ними установил контакт на их родном языке, так вообще шарман превратился в шарманище. Юсона куда-то утащили под французское лопотание. Наверное, будут поить шампанским и предлагать продать меня им во французское рабство. Директор сегодня приехал на репетицию вместе со мной. Видно, желая лично проконтролировать, как я буду выполнять его указания. И вот теперь попал в цепкие французские лапки. А вот нечего. Нужно людям доверять. Пусть теперь ковыряется с умным видом в лягушачьих окорочках. Впрочем, вряд ли это его шокирует. Корея легко даст Франции 100 очков вперед в поедании всего и всякого. Снова смотрю на фигурку на своей ладони. «Слон – символ верности, терпения и силы», – сказала Айю, вручая свой подарок. «Ладно, попробую посоответствовать символу. Попытка не пытка, как говорится». Время действия – тот же день, вторая половина дня. Место действия – агентство Fan Entertainment. «Отлично!» – одобрительно кивает мне дядюшка Хван. «Замечательная работа!» «Спасибо, с поклоном благодарю его я». Дядюшка закончил слушать только что сделанную пробную запись его вокала по моей минусовке и теперь делится своими впечатлениями. «Давно не слышал такой приятной мелодии». «Думаю, ее смело можно предлагать как главную тему для какой-нибудь романтической дорамы», – говорит он и смотрит на Юсона. «Вы думаете?» – заинтересованно откликается тот. «Можете даже не сомневаться, 100% возьмут», – отвечает Джихван, имея в виду киностудию. «Единственное, это подарок. Не знаю, как решит поступить госпожа Муран». «Да, здесь нужна тактичность», – соглашается с ним Юсон. «Но... а сейчас...» «Вас все полностью устраивает, господин Джинхван?» «Да», – коротко отвечает тот. «Ничего такого, что мне бы хотелось изменить. Конечно, придется поработать, чтобы сделать все идеально. Но за оставшееся время я это успею». «Слава богу, хореографию тут не нужно разучивать». Дядюшка смеется. Все присутствующие с готовностью присоединяются к его смеху. «Смотрю, Юнми, ты хорошо выросла как профессионал с того времени, как мы с тобой виделись», – говорит мне дядюшка. «Нет замечаний. Бери и исполняй. Отлично!» Еще раз благодарю и толкаю небольшую речь, в которой говорю, что лестно слышать похвалы от такого заслуженного мэтра, как господин Джан Хван. Но до конца себя профессионалом не считаю. Поэтому не будет ли так любезен многоуважаемый дядюшка послушать еще одно мое творение на предмет критики и выявления недостатков, так как в стиле «трот» плаваю? С интересом посмотрев на меня, дядюшка соглашается. Снова рассаживаемся на стулья. К микрофону подходит Сун Йон, слушаем «Батарейку любви». «Отлично!» – коротко постановляет рецензер и начинает хлопать в ладоши. Присоединяюсь вместе со всеми. «Госпожа Сун Йон не желает выступить в моем концерте?» – спрашивает дядюшка, когда довольная Сун Йон подходит к месту, где мы сидим. Сон Бэ в ответ расплывается в улыбке и начинает, кланяясь, благодарить. А Ю Сон вытягивается на стуле, видимо, закрутив в голове варианты. «Публика всегда ждет новых песен», – говорит дядюшка. И всегда благодарна, когда их получает. Может, Юн Ми и мне напишет новую песню для выступления Сон Йон? Спросив, он выжидательно смотрит в мою сторону. Ну, чего тут? Намек понятен. Задумываюсь. Что можно сделать быстро и эффектно? Перед встречей с ним я таки посмотрел его не столь давние выступления. Честно говоря, малость офигел. Не ожидал такой креативности. Оказывается, у него есть песня «Wrongful Meeting», рассказывающая о трудной жизни парня-подростка, у которого была девушка, и он думал, вот оно счастье, а девушка взяла, да и замутила любовь с его лучшим другом. И вот этот обманутый несчастный спрашивает себя, а что это было, припоминая признаки измены, на которые он не обращал раньше внимания. И вся эта личностная трагедия индивидуума уложена в бодрый танцевальный ритм, под который реально хочется двигаться. И дядюшка, исполняя ее, двигается вместе с подтанцовкой и залом, весь такой в молодежном прикиде, делая драйв. Наверное, это помогает ему не стареть. Так что варианты выбора у меня расширены. Можно подобрать что-то кроме меланхолично-постпенсионного. «Я подумаю», – обещаю я Джо Хвану. «Как только в голову что придет, обязательно сообщу». «Хорошо», – покладисто соглашается тот. «Буду ждать». «Я слышал, у тебя завтра выступление с новой песней?» – спрашивает он. «Да, на дефиле», – подтверждаю я. «Написала песню на французском для французов». Сон Йон внимательно смотрит на меня. Дядюшка одобрительно кивает. «Услышать в другой стране родную речь – это приятно», – говорит он. «Это правильно. Обязательно посмотрю. Интересно, что у тебя выйдет». «Спасибо, господин Джан Хван». С поклоном благодарю я, одновременно думая, что мне тоже интересно, что у меня выйдет.